День рождения. После обеда Лапшин допрашивал старого своего знакомого, вора-рецидивиста Сашеньку, и пили чай. Сашеньку взял минут 20 назад в трамвае Бочков, и настроение у Сашеньки было препоганы. «Это надо так угодить!» — сердился Сашенька. «Это надо так налететь на Николая Федоровича! Даже смешно, никто не поверит! Конечно, я мог оказать сопротивление, не сам бы там ваше научное, а просто дать роза, но зачем, с другой стороны, мне это надо, это сопротивление? Оно ведь тоже к делу подшивается, верно, гражданин начальник? А зачем ты у меня спрашиваешь, если сам все знаешь?» «Для разговору», — сказал Сашенька, — «для беседы». Он был великолепно одет, курил дорогую папиросу и, казалось, даже радовался встрече с Лапшиным, а огорчали его только сами обстоятельства ареста. «Да, нехорошо», — согласился Лапшин. «Все тебя водит ко мне и водит. Сколько раз уже встречались. Покажи-ка зубки, золотые, что ли, вставил?» Сашенька оскалился и сказал, пуская дым ноздрями: «Ага, один к одному, 27 штук, чтобы в заключение иметь капитал. Они ж золотые. И для игры, если я, допустим, азартный и вообще. А сейчас в Ленинграде гуляешь?» «Сейчас именно я лично гулял и намеревался еще гулять, но оборвала золотая струна. Только приоделся, любовь заимел. Покажи костюмчик-то». Сашенька развел полы пальто и показал отличный, шоколадного цвета, новый костюм. «Хорош, приличный костюмчик. Узковат в проймах немножко», — пожаловался Сашенька. «Люблю вещи свободные и широкие. Впрочем, это сейчас, как говорится, темочка не в цвет. А вы как живете?» «Да, как видишь, помаленьку работаем. Все ловим, ликвидируем преступность, стараемся». «И ни сна, ни покою, ни грез голубых», — продекламировал Сашенька. «И ни знойных горячешных губ». «Это кто же сочинил?» «Не я». «А магазин на Большом тоже, скажешь, не ты брал?» «Ну и с подходцем живой, гражданин начальничек!» — почти восторженно произнес Сашенька. «Даю слово жулика, орел вы здесь, на площади Урицкого. Лев и орел. Значит, не ты, не я, а кто?» «Боже ж мой!» — воскликнул Сашенька. «Дорогой гражданин начальник, зачем мне было мараться с вопросами соцсобственности, когда я работал на фронте атеизма? Иметь высшую меру за дамский конфекцион, когда я, может быть, православной церковью, как поборник идеи, предан анафеме?» Лапшин подумал, вздохнул и закурил. «Идейный», — сказал он, — «тоже». И осведомился. «Церковь в Александровске ты брал?» «Не отрицаю». «Еще б ты отрицал, когда и Кисонька, и Перевертон у меня сидят. Их же Бочков в церкви и засыпал на Левобережном кладбище. Ты там тоже был, но удрал». «У меня к вам такое отношение, — сказал Сашенька, — что для вас я ничего отрицать не буду. И для вас, как для уважаемого Ивана Михайловича Лапшина, поскольку вы гроза нашего угасающего мира, не подлизывайся, Усачев, — строго сказал Лапшин. — Мне это совсем не интересно. Давай по делу говорить». «По делу, пожалуйста, — с готовностью сказал Сашенька. — Дело есть дело. Писать будете?» «Вздор не буду, а дело буду». «Значит так». Сашенька загнул один палец на руке. «Первое. Я твердо решил покончить с преступным миром, поскольку наша профессия...» Лапшин вдруг зевнул. «Извиняюсь», — сказал Сашенька. «Сначала дело, а потом раскаяние, так?» «Пожалуй, навернее. И давай, Усачев, сознавайся покороче. Без лишних слов. Не впервой тебя сажают. Рассказывай по существу». «Что ж я не вор, чтобы я вам трепался?» — обиженно сказал Сашенька. «Что мы, мальчики, тут собрались? Когда хочу, говорю, когда не хочу, не говорю». Он закурил новую папиросу, попросил разрешения снять пальто и, внезапно побледнев, рубанул в воздухе рукой и сказал: «Амба, пишите, кто магазин на Большом брал. И адрес пишите, где ихняя малина. Пишите, когда я говорю. И когда они меня резать будут, и когда вы мое тело порубанное найдете, чтобы вспомнили, какой человек был Сашенька, пишите. Я железный человек, я стальной, но для вас я раскололся, потому что таких начальничков, дай бог, каждому. Пишите». Он рассказывал долго и курил папиросу за папиросой. Потом спросил: «5 лет получу по совокупности». «За старое, а новое я еще не знаю». «Пишите новое», — сказал Сашенька, — «располагайте мною». И он стал рассказывать, как они втроем с Перевертоном и Кисонькой взламывали в деревнях церкви и сдавали в приемочные пункты ценности. «Была у нас карта старинная, — говорил Сашенька, — с крестиками, где церкви, но мы и работали. С одной стороны, ценности государству сдавали польза, с другой стороны, когда мы церковь опоганим, ее поп больше не освящает, не решается, сход не велит, к свиньям, говорит, твое заведение, тоже польза, верно?» «Ты мне голову-то не крути, — сказал Лапшин, — я тертый калач. Дай бог, — сказал Сашенька, — таких других поискать, действительно, орел среди млекопитающих». «Ну, загнул, — усмехнувшись, — сказал Лапшин, — и не стыдно тебе, Усачев?» Сашенька покраснел, но заспорил. — Может, я и загнул, Иван Михайлович, но некоторые вас сильно уважают, даже которые вами обижены. Вот, например, Жмакин, псих, иначе знаете его? Он на ваше все заведение справедливо обиженный, но считает лично, что не вы его погубили и жизнь ему поломали. — Опять Жмакин. — Ты когда с ним сидел? — спросил Лапшин. — А, сидел, точно не упомню. У вас сидел в ДПЗ. Гражданин Окошкин меня тогда повязали на станции Сестровецк. Они же совсем молоденькие были, Василий Никандович. Можно сказать, на губах молоко не обсохло. Я у них тогда два раза из-под самого носа уходил, смешно даже вспоминать. И Сашенька хихикнул. Едва Сашеньку увели, позвонил адъютант начальника и сказал, чтобы Лапшин не уезжал, так как сейчас начальник беседует с артистами и собирается вместе с ними к Ивану Михайловичу. — А ну, дай мне Прокофья Петровича, — попросил Лапшин. В трубке щелкнуло. Начальник осведомился. — Ты что, Иван Михайлович, занят? — Да, день рождения у меня нынче, — сказал Лапшин. — Дружки соберутся кое-какие. — Так, так, я уж был собрался. — Значит, идем. Иван Михайлович суховато известил Баландин. — Дело такое, надо помочь товарищам. Досадливо поморщившись, Лапшин сбросил надетую было шинель, зажег бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях, и зашелестел уже прочитанной сегодня газеты. Первым, поскрипывая сапогами и ремнями, блестя стеклами пенсне и официально покашливая, вошел Баландин. За ним шли артисты. У Прокофия Петровича на лице было то плутовато-суровое выражение, которая всегда появлялась у него в подобных случаях и которая означала, что хоть мы и не пинкертоны, но найдем, что показать. Артисты же держались робко и с таким видом, будто входили в комнату, где могло быть все решительно, начиная с трупа, злодейски разрезанного на куски, и кончая взрывчатыми веществами. Пожав Лапшину руку во второй раз, они уже виделись сегодня, и, предложив артистам садиться, Баландин закурил прямую английскую трубку и, расхаживая по комнате с трубкой, зажатой в кулаке, стал говорить о том, что он привел их к Лапшину не случайно, а привел их, потому что Лапшин старейший работник розыска, и не только старейший, но и опытнейший. «В нашем деле, — говорил он живо, блестя стеклами пенсне, — как и в вашем, товарищи, необходимо не только опыт и настойчивость, но еще и талант. Товарищ Лапшин — талантливый работник, очень талантливый и очень настойчивый». Лапшину от этих похвал стало совестно, и, не зная, что делать с собой, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу. «Смущается наш Иван Михайлович, — сказал Баландин, — и Лапшин вдруг почувствовал, что смущается сам Прокофий Петрович. И именно потому разговаривает несвойственным ему тоном, курит вдруг трубку и слишком много говорит, чего Лапшин не замечал за ним никогда. Иван Михайлович стоял возле своего кресла и курил папиросу пристально и спокойно разглядывая артистов зоркими ярко-голубыми глазами. Многих он знал по кинокартинам, других видел в театре, третьих помнил в концертах. Но никто ему не нравился. Некрасивый молодой человек, снявший широкополую шляпу и отиравший явно подбритый лоб платком, ни старуха с двойным подбородком и любезно безразличными уже потухающими глазами, ни еще один молодой, но уже сильно лысеющий человек, все время сладко кивающий яйцеобразной головой, Нетучный, нарочито благообразный пожилой мужчина в крагах и с тростью. Немолодая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей, в каких-то блестках и с ярко накрашенным ртом. Во всех этих людях было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадой подумать, зачем же вы все какие-то особенные. И только одна женщина привлекла его внимание. Она сидела сзади всех, и вначале он ее даже не увидел. Так скромно, по сравнению со всеми, она была одета и так незаметно держалась. Ни головой не кивала, ни смеялась слишком громко, не говорила «удивительно» или «черт знает что» или «невообразимо». Она сидела за спиной старухи с двойным подбородком и, вытянув тонкую шею, следила за всем происходящим с испуганно внимательным и в то же время мило насмешливым выражением глаз. Она была в берете и в шубке из того пегового меха, про который принято говорить, что он тюлень или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который в дождливую погоду просто воняет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошинку платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину. Когда Прокофий Петрович неуверенно свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов НЭПа и сказал «это жуткая драма», артистка в берете, так же, как Лапшин, от неловкости опустила глаза, а потом усмехнулась, словно поняв и простив Баландина. Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно, смешное, потому что она каждый раз улыбалась и наклоняла голову. Он с ней вдвоем против всех, с удовольствием подумал Лапшин, злой, наверное, старикан. И он вспомнил фамилию старика, и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычева, и вспомнил, как хорошо играл старик. Наконец Баландин попрощался и ушел. — Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство, — сказал он в дверях, — прошу адресоваться к нему. Артисты по-прежнему сидели у стен. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым голосом спросил: — «Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?» Тогда взял слово молодой артист с очень страдальческим и изможденным лицом и стал объяснять содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера, числом более 17, и какими хорошими людьми сделались они после перестройки. Как невнимательно вслушивался Лапшин в запутанную и шумную речь артиста, он так и не понял, когда же и от чего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом, и, стесняясь, с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу. Он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: «Если это вообще возможно!» Очень раздражал Лапшина, а также и полупонятный лексикон артиста. Все эти на сплошном наигрыше, наив, крепко сшитый эпизод, обаяние, формальные искания завели нас в тупик, мы пошли по линии и прочее в таком же роде. Понятно, — сказал Лапшин, хотя далеко не все ему было понятно. — Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы. Он поморщил лоб, взглянул на артистку в берете и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал: «Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они не верны. Вот я, по вашим словам, так понял, что все эти воры и проститутки, и жулики с самого начала чудные ребята и только маленечко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в советском государстве не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись люди. Он хотел сказать «дураки», но постеснялся и сказал «люди». «Люди», — повторил он, — «которые считают, что вор против собственности выступает, и потому он герой, а у нас иначе». «И ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет», — сказал Лапшин, раздражаясь. «Поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза 7 лошадей». Мужики из колхоза разбрелись и говорят, не были мы колхозные, и лошади были, а стали колхозные, и лошадей нет. Я дядь Павла поймал и посадил в тюрьму, а дядя, это оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы, сознался. Воры, народ неустойчивый, их легко можно купить. Вот Павлу кто-то и купил, а потом он кое-кого. Еск прелестная! — вдруг сказал старик, — необыкновенно грациозно написанное, колоритное и все такое. И даже проблемное, в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей. Он закашлялся и сказал лживо взволнованным голоском. — Побольше б таких пьес! — рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой. — Артист представляет собой комок нервов! — вдруг воскликнул молодой человек с подбитым лбом. Артист все время находится в самой гуще жизни, а писатель фантазирует, сидит, понимаете ли, в своем красивом далеке и выдумывает, а мы отвечай. — Почему же это выдумывает? — возразил старик с челюстью. — Ничего он не выдумывает. Он в данном случае неправильно решает вопрос. Проблема не туда повернута, восторженность захлестнула. Они надолго заспорили между собой, и Лапшину сделало скучно. Как бы занимаясь своим делом для себя, он открыл сейф и вынул старый альбом годов НЭПа. Перелистывая страницы, он заметил, что артистка в собачьей шубке подошла к нему. Он приложил еще лист и услышал голос. — Можно мне взглянуть? — Иван Михайлович кивнул. — Она похожа на провинившуюся курицу. Вдруг тихо, почти шепотом сказала артистка. — Видите? На листе было несколько фотографий. Но Лапшин сразу угадал, кто именно тут провинившаяся курица. Это была аферистка Сайнер, провалившая всех своих дружков. Знаете, от нее все ждут, что она снесется, а она и не снеслась. Сравнение было таким живым, метким и смешным, что Иван Михайлович с удовольствием засмеялся. — Точно! — вглядываясь в куриное лицо Маргариты Сайнер, подтвердил он. — Это вы замечательно сказали. — А ведь многие люди чем-то на зверушек похожи, — тоже смеясь, — ответила актриса. — Разве не правда? Но в это мгновение спор внезапно затух, и артисты обступили Лапшина и его альбом. — А наша Катерина Света Васильевна уже подобралась к самому интересному! — ласково произнесла старуха с двойным подбородком и воскликнула. — Товарищи, вот кладезь премудрости, преступные типы! Все столпились вокруг альбома, посыпали замечания, остроты, требования зарисовать, перефотографировать, достать для театра в собственность. Одни утверждали, что здесь все утрировано, другие говорили, что это и есть сама жизнь. — Дайте мне меня! — требовал артист с подбритым лбом. — Я хочу видеть себя, имею я на это право. Подвиньтесь же, Викентий Борисович, просто невозможно! — Вы бываете у нас в театре? — спросила Катерина Васильевна Лапшина. — Редко. — Занят очень. — Бывает занят. Она помолчала и сказала с расстановкой, словно взвешивая слова. — Наш театр сейчас переживает кризис. — Что? — Кризис, — пояснила Катерина Васильевна. — Так называется большая склока, которую мы у себя развели. Засмеялась, и Лапшину опять стало смешно. — Какая-то вы чудная, — произнес он. — Никогда не знаешь, что вы скажете в будущую минуту. — Это я и сама не знаю, — ответила она. — Оттого мне и попадает часто. — Балашова, почему вы не смотрите? — сердито осведомился тот, кого называли Викентием Борисовичем. — Здесь типичная ваша роль. Катерина Васильевна заглянула в альбом и молча пожала плечами. Зазвонил телефон. Это Окошкин осведомлялся, не отменен ли день рождения. — Нет, — коротко ответил Лапшин и положил трубку. Строгий Павлик, сердитый, потому что его задерживали, принес большие унылого вида учебные альбомы. Лапшин роздал их артистам, а один положил на дубовый столик для Балашова и старика с челюстью. Выражение глаз у него сделалось таким, какое бывает у художника, показывающего свои картины. Он, улыбаясь, перекладывал лист за листом и говорил с усмешкой. — Тут, знаете ли, мы кое-чего разыграли, такие как бы живые картины, это все сотрудники наши изображены, это, например, разбойный налет, а это... Знаете ли, вон он вот, лично я, в кепке налетчика изображаю с Маузером. Здесь все точно показано, — говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика. Здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут уж я в форме, а здесь я опять налетчика разыгрываю. — Чудно, — сказала Балашова. И повернулась к нему всем своим улыбающим с розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком. — Верно? — Ничего, разыграли. Весело и просто спросил он. — Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты? — Все очень живо и естественно, — сказала Балашова. — Напрасно, вы думаете? — Смеялись мои ребята, — говорил Лапшин. — Цирк прям был. И очень довольный Лапшин завязал папку и стал рассказывать о налете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел. Да, по привычке, совсем убрал из рассказа все ужасное и ругал бандитов. — Да, ну, — говорил он, посмеиваясь, — так хулиганье вооружилось, разве это налетчики? — Так как же все-таки с перековкой? — капризным голосом спросил бритолобый артист. — Должны мы знать, в конце концов, ведь подтекст решается не в день премьеры, а нынче, немедленно. Лапшину приходилось одновременно отвечать и насчет перестройки, и по поводу манер жуликов, и про то, как бывшие бандиты играют в карты и про воровские песни. Но главное, что интересовало их, это были убийства, двойные, тройные, трупы в мешках, все то, с чем Иван Михайлович почти никогда не сталкивался. — Да выдумывают не весь что! — с досадой, наконец, решился сказать он. — Вздор все это, базарные сплетни. — А Ленька Пантелеев? — не без ехидства спросила старуха с двойным подбородком. — Давно это было, но тем не менее было. Лапшин промолчал и, сделав вежливое лицо, стал собирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки. — А вот скажите, это убийство тройное на днях произошло, — не унималась старая артистка с двойным подбородком. — Как вы себе представляете психологию убийцы? — Не знаю, — сказал Лапшин. — Бандит еще не найден. — Ах так, — любезно сказала артистка. — Да, — сказал Лапшин, — к сожалению. Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посредине кабинета в ожидающей позе. — А вот скажите, — спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову на бок, — убийство на почве ревности, страсти роковой вам случалось видеть? — Случалось, — сказал Лапшин. — И как же? — спросил артист. — Я работаю по преступности много лет. — сухо сказал Лапшин. — Мне трудно ответить вам коротко и ясно. — Ну, спасибо вам, — сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками. — Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас. Надеюсь, и впредь бывать у вас, и пить, так сказать, от истоков жизни. — Пожалуйста, — сказал Лапшин, — прошу. Пока они собирались уходить, он открыл форточку, надел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал, и, спускаясь через две ступеньки по привычной лестнице, с удовольствием представлял себе Балашову. Вот бы кого нынче на пирог позвать! Вдруг подумал он, тот-то бы славно было. Милый она, наверное, человек. Машина к подъезду еще не подошла. Стоя в дверной нише служебного входа и оглядывая огромную белую от снега площадь, Лапшин вдруг явственно услышал голос одного из актеров с досадой говорившего: «Да полный вам, дурак ваш Лапшин, дурак и уж холодный, чиновник, тупой, ограниченный человек и грубиян в довершении». Мимо табунком прошли артисты и толстый старик в крагах, тот самый, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил: «Чинуша, чинодрал, фагот». «Почему ж фагот?» — растерянно подумал Лапшин. «Что он, с ума сошел?» Сидя в машине, он по привычке припоминал свой разговор с артистами. И только восстановив все до последнего слова, решил, что был совершенно прав, коротко отвечая на вопросы, что отвечать пространно было невозможно, и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав Лапшин и не прав толстый артист в крагах, и не чиновник я, — рассуждал Лапшин, — и не дурак, и не фагот, это ты, товарищ артист, все врешь. Ну, правда, я грубоватый иногда, и образование у меня подкачало, так ведь не по моей же вине. Вопросы же вы сами задавали глупые. И вообще чудак народ, неодобрительно, но уже весело, — думал Лапшин. Чудак! Ужели все артисты наши такие? В глаза одно, а с глаза другое. Нет, вряд ли, это, конечно, исключение. Дома, открыв парадные своим ключом и стараясь не скрипеть сапогами, Лапшин умылся в ванной, с удовольствием надел шлепанцы и вошел в комнату, где уже пахло пирогами с капустой, которые Петрикевна держала покуда с паром, то есть под толстым полотенцем. — Я уж в управление звонил, — сказал Окошкин. — Ждем, ждем. Ждали сосед по квартире, хирург Антропов, полный с иголочки одетый брюнет, которого Василий довольно пренебрежительно представил, некто Тамаркин, в одной школе имели честь учиться, вот пришел. Еще старый товарищ Лапшина по ВЧК и гражданской войне, теперь начальник крупной автобазы Пилипчук. — Алексей Владимирович не появлялся? — спросил Лапшин, крепко пожимая руку Пилипчуку, которого очень любил, но с которым встречался редко. — Сейчас заявится, — ласково ответил Егор Тарасович. — Большое теперь начальство наш Леха. На столе среди тарелок с угощением были разложены подарки. От Патрикевны вышитые бисером туфелька для часов, от Окошкина портсигар с изображением стреляющего из пистолета, почему-то полуголого юноши, от Антропова флакон одеколона, про который доктор сказал, что он мужской, от Перепчука шкатулка карельской березы неизвестного назначения. — Изящно сделано, — произнес Егор Тарасович. — Марки почтовые будешь держать, конверты там вообще письменной принадлежности. Шурша шелком пришла из кухни Патрикевна, сказала, что гусь перепреет, и она ответственность себя снимает. — Заметьте, Иван Михайлович, наша начальница губы себе подмазала, — сообщила Кошкин. — Переживает, я считаю, вторую молодость. — У меня всегда губы удивительно красные, — рассердилась Патрикевна. — Как у вампира, — сказала Кошкин. В ожидании Алексея Владимировича за стол не садились, а сели у топящейся печки и стали разговаривать о возрасте. — До 40, но, конечно, еще козлом прыгаешь, — говорил Антропов. — Нет-нет, какой-либо антрашай выкинет человек. А 40 порожек. Перешагнул и задумался. Солидность появляется в человеке, лысина блестит, и в волейбол играть даже неловко. Одним словом, хоть еще и не старость, но уже и не молодость. В голосе Антропова Лапшину слышались грустные интонации. Он понимал, что Александр Петрович, рассуждая, думает о своей милой Елизавете. Ему хотелось подбодрить доктора, сказать ему что-нибудь резкое, такое, чтобы тот встряхнулся, рассердился. Но при Перепчуке и совсем чужом, развязанном Тамаркине нельзя было касаться того, что болело у Александра Петровича. И Лапшин лениво поддакивал. — Да уж чего! Конечно, возраст паршивый, переломный. Годам к 50 опять все налаживается, там картина ясная, и приговор апелляции не прилежит. Пожилой человек, и все. И с точки зрения пожилого человека вполне спокойно можно прожить, что тебе там в дальнейшем положено. — А у нас есть родственник, ему 160, — фальцетом сказал Тамаркин. — И представляете, Иван Михайлович, веселый, бодрый, полный сил, абсолютный оптимист. Лапшин покосился на Васькиного товарища и промолчал. Он знал, что люди, случается, живут и больше, но не поверил Тамаркину. — Тоже Тамаркин? — угрожающе спросил Акошкин. — Нет, как раз у него другая фамилия. — А то мы сейчас проверим через Академию наук, — сказал Вася. — Эти лица там все на учете, верно, Иван Михайлович? — Мы по нашей линии вполне можем проверить. Ты скажи, Тамаркин, может, врет твой родственник? Потом рассуждали о событиях в Австрии, в Чехословакии. Все ж промолчали, когда они вкатились в Вену, — задумчиво говорил Лапшин. Промолчали и признали. А стратегическое значение этого дела не шуточное. Австрия для фашистов — мост на пути в Италию, Венгрию, Югославию, вообще на Балканы. И вот охватывается так фланг Чехословакии. Муссолини теперь тоже не сам по себе, а, извините, подвиньтесь, без фюрера пискнуть не может. — А вы не чересчур мрачно рассматриваете вопрос? — вежливо спросил Тамаркин. Иван Михайлович не ответил, только слегка покосился на Тамаркина. — А теперь смотрите, что дальше получается, — говорил Лапшин Перепчуку. — Вот в газетах писали, что английская какая-то там Дейли имела бесстыдство заявить, будто захват Австрии ничего не меняет, поскольку она всегда была германской страной, и что, дескать, англичане должны заниматься своими собственными делами, а Чехословакия это их, дескать, не касается. — Нахальство! — со вздохом заметил Акошкин. — Что именно нахальство? — с неудовольствием спросил Лапшин. — Так вы предполагаете, что мирового пожара не избежать? — почтительно осведомился Тамаркин. Лапшин опять ему не ответил и заговорил о Бенеше, который отверг помощь Советского Союза и пошел на капитуляцию. Спокойно и подробно он рассказал, что вся каша у озера Хасан минувшим летом была, конечно, заварена японцами для того, чтобы проверить нашу боеспособность. — Конечно, там по морде схлопотали, — живо сказал Акошкин. — И сами, пардон, запросили, японцы. Перепчук, покуривая и пуская дым в печку, кивал. Ему приходилось часто бывать за границей. И, невесело посмеиваясь, он рассказал, какую шумиху учинили правительства Англии и Франции перед Мюнхеном. Егор Тарасович сам видел призыв резервистов, видел, как раздают населению противогазы, видел, как готовят убежища и щели на центральных улицах, видел, как пугают народ возможностью близкой войны. Коммунисты так и считают там, что это шантаж войной, диверсия, и правильно считают. Буржуазным правительствам нужно вбить в голову людей мысль, что лучше капитуляция перед Гитлером за счет Чехословакии, чем война. Старый метод провокаторов — расчет на подлость, своя рубашка ближе к телу. — Мыслишка в основе одна, — сказал Лапшин. — Хоть с чертом, но против коммунизма. Не вышло Черчиллю удушить большевизм в его колыбели. Надеется теперь, когда мы взрослые. — Значит, смешно, — воскликнул Тамаркин. — Крайне смешно. А если они еще не учитывают массированные налеты нашей авиации, которые должны дать огромные результаты? Лапшин знал о том, что массированные удары нашей авиации непременно дадут соответствующие результаты. Но то, как об этом сказал Тамаркин, было неприятно ему. А Акошкину сделалось неловко за своего школьного приятеля. — А ты что, в летчики подался? — спросил он. — Нет, но просто интересуюсь. Разве гражданину Советского Союза нельзя интересоваться авиацией? На этот вопрос Тамаркин ответа не получил, так как приехал Альтус, и все сели за стол. Алексей Владимирович выглядел гораздо моложе Лапшина, хотя они были почти одногодками. А Перепчуку по виду годился в сыновья, и тот по-отцовски называл его своим крестником. Акошкин смотрел на Альтуса с немым восхищением. Он кое-что знал о нем, слышал, что Альтус бывает нелегально за рубежом, что недавно его тяжело ранили, что в годы своей юности он не раз выполнял очень опасные задания самого Дзержинского. И то, что этот человек сидел с ним рядом, весело и просто разговаривал со всеми, и даже осведомился у Василия, доволен ли он своей работой, наполняло его восхищением и даже умилением. — Вы пирога, товарищ Альтус, — сказал он внезапно пьянее, — и внутрь масло пихните. Вам чего налить, коньяку или водки? — Коньяку, — сказал Альтус. Окошкин взял непочатую бутылку коньяку, ловко откуприл ее, налил сначала себе чуть-чуть, потом полную рюмку Альтусу, потом свою до краев. — Лихо, — удивился Альтус, — вы у кого так научились? — А у официанта в ресторане «Шануар», — самодовольно разъяснил Окошкин. — Старый официант, толковый. — Знаете что? — тихонько сказал Алексей Владимирович. — Мой вам совет — ничему никогда у официантов не учитесь. Особенно у старых. У них другая, особая школа вежливости. И называет эта школа лакейством. Ясно? — Ясно. — густо краснея согласился Окошкин. — Ему провалиться сейчас сквозь землю, вот был бы выход из положения, или скончаться скоропостижно. Ведь бывает же, случается с людьми. Так нет. Сиди здесь под прямым, светлым, смеющимся взглядом этого чекиста и не огрызнуться никак. Тут не подойдут слова вроде «не ваше дело, не вам меня учить, и сам знаю». После гуся с капустой, который действительно разопрел до того, что непонятно было, где гусь, а где капуста, Антропов с Тамаркиным сели за шахматы, Окошкин вышел в коридор прохладиться, а Лапшин, Пилипчук и Альтус стали негромко переговариваться, вспоминая прошлое, старых товарищей по работе и шумные дела, в которых все они участвовали. — А дело Павлова помнишь, Иван Михайлович? — вдруг спросил Альтус. — Это я его брал, а не Лапшин, — чуть обидевшись, сказал Пилипчук. — В феврале 19-го мы его с покойником Пашей и Федоровым брали, а в марте Пашу убили анархисты. — Точно, — сказал Альтус. — Хорошая у тебя память, Егор Тарасович. — Ну, а резолюцию Феликса Эдмундовича помнишь? — Постановление коллегии ВЧК, написанное рукой Дзержинского. — А я вот помню. И, словно читая по бумаге, ровным голосом он произнес. — За сознательную злостную провокацию, результатом которой было лишение свободы целого ряда лиц Исаия Исаевича Павлова, расстрелять. Он помолчал, рассеянно помешивая чай в стакане, отпил глоток и резко заговорил. Я вот недавно с курсантами беседу проводил. Задал им вопрос о первом применении высшей меры, о первом расстреле органами ВЧК. И знаешь, Иван Михайлович удивился, никто на мой вопрос не ответил. Чего ж тут не ответить? Князь Эболи. Хорошо, а почему именно князь Эболи? Резко перебил Лапшина Альтус. Тут ведь вопрос чрезвычайно глубокий, серьезный. В этом расстреле очень многое можно увидеть, можно понять. И навечно извлечь выводы, что князя Эболи при мне привезли. Не торопясь, задумчиво сказал Лапшин. Я тогда, конечно, не понимал, а теперь, предполагаю, разобрался. Тут дело в чем. Сволочь это Эболи выдавал себя за чекиста, так? Так, кивнул Альтус. И под видом чекиста обыскивал и грабил. А на нас лились, по-моему, что мы где грабители и бандиты, и здесь не только наказание было со стороны Феликса Эдмундовича, но и предупреждение всем навсегда, и даже тот смысл, который уже позже он сформулировал. Помнишь, Алексей Владимирович, у чекиста должны быть горячие сердца, холодные умы, чистые руки, верно? Так что расстрел Эболи есть не просто наказание, а утверждение всей нашей будущей морали, как нам жить и что такое настоящий чекист. Правильно я говорю. Из коридора, охладившись, вернулся Окошкин и подсел к Пилипчуку. — Ну что, смена наша? — спросил Альтус. — Чего такой бледненький? — Да коньяк больно крепкий, — сказал Окошкин. — Или работа наша такая нервная, что ослабел я? Пилипчук, посмеиваясь, погладил Окошкина по голове. — Видали? Работа у него нервная. Они о чем-то заговорили вполголоса. А Лапшин с Альтусом сели на широкий подоконник, и Иван Михайлович почти шепотом спросил. — Когда начнется, как считаешь, Алексей Владимирович? — Так ведь уже началось, — спокойно и твердо ответил Альтус. — И кончим это дело только мы, больше некому. Суди сам по газетам. Они ему все продадут, по кусочку. Он по кусочкам их сожрет, наберется сырья и всего, чего нужно, а потом рванет. По крупным странам. Ты его видел? Видел и слышал. Ну что, дерьмо и кликуша. Но высокую ноту забрал. Нелегко ему будет голову открутить. Хитер, конечно, бобер. В первом часу Альтус уехал, прихватив с собой Пилипчука. Тамаркин тоже стал прощаться. Он очень долго тряс Лапшину руку, кланялся всем своим рано жреющим туловищем и говорил: «Очень рад знакомству, очень рад, и надеюсь вас с Васей видеть у себя дома, и мама будет очень, очень рада». Захлопнулась дверь и за Тамаркиным. Окошкин ушел в ванную умываться, а Антропов еще присел, пожаловался: «Совсем я пропадаю, голубчик Иван Михайлович. Хоть в Неву с гранитной набережной кидайся», — говорили с Лизаветой. «Боже, сохрани!» — испугался Антропов. «Так как же будет? А так и будет. Никак». Александр Петрович насупился, долго барабанил пальцем по столу, сказал сердито: «Черт знает что! Ну, понятно, жажда материнства, а я, представляете себе? Из больницы нет никакого желания идти домой. 40 лет. У человека должна быть семья, лампа над столом. Глупости, вздор, может быть, мещанство. Но надо же не куда-то, а к кому-то идти после рабочего дня. К кому-то, понимаете? Чтоб тебя, старого беса, ждали. И чтоб тебе говорили примерно такую фразу: и где ты, Саша, все ходишь? Я просто места себе не нахожу». Он вдруг засмеялся счастливым смехом и повторил: «Я просто места себе не нахожу». «А как вы считаете, она себе места не находит? Ну, спокойной ночи». Когда подрагивающий после холодного душа Окошкин ложился в постель, Лапшин сказал ему, что Тамаркин, с его точки зрения, чепуховый человек, и что он просит его больше не приводить. «Да ведь он случайно, Иван Михайлович». «То-то, что случайно». Они легли и долго еще читали. Василий журнал с картинками, а Лапшин большую книгу, которую трудно было держать лежа. «Интересно вам?» — спросил Окошкин. «Ничего, работа толковая», — ответил Иван Михайлович. «Мне исторические труды всегда читать интересно». Постукивая деревянной ногой, сердитая вошла Патрикеевна, принесла вымытые тарелки. Окошкин попросил у нее порошок от головной боли. — «Нет у меня порошков», — сказала Патрикеевна. — «Тогда поколдуйте надо мной. Вы что-то умеете?» — съязвил Вася. — «Колдовство не существует», — отрезала Патрикеевна. — «Колдовство — обман. А имя Патрикеевна существует?» — «Патрикеевна не имя, а отчество. А вот почему-то вас, товарищ Окошкин, взрослого человека, никто с отчеством не называет. Это удивительно». Они еще долго пререкались, мешая Лапшину читать. Потом Патрикеевна ушла, а Окошкин спросил: — «Действительно, Иван Михайлович, это она правильно подметила. Почему это меня никто по отчеству не называет? Неужели я такой несолидный?» — «Солидности в тебе действительно маловато», — зевая сказал Лапшин и велел гасить свет. Так кончился день рождения Ивана Михайловича.